Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 29 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Оперативная сводка Минобороны Республики. Репортаж с творческого конкурса «Родина начинается на границе». На международный тур выставки в Мадриде состоялась дегустация арцахских вин. Итак, подробности новостного блока. Вчера отмечался День национальной армянской армии. В связи с праздником президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание президенту Армении Сержу Саркисяну. В нем, в частности, говорится: «От имени народа, власти Арцаха и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем армии. Славная армянская армия родилась и закалялась в неравной борьбе за свободу и независимость. Благодаря отваге и самоотверженности наших храбрых сынов были одержаны заветные победы и изменен ход истории. И сегодня армянский воин твердо стоит на позициях обороны Родины, продолжая боевые традиции своих героических отцов и дедов, совершая новые подвиги. Армия дорога каждому армянину. В этот праздничный день вновь поздравляю вас, весь наш народ, желаю мира, благоденствия, новых побед и достижений». Вчера же в рамках организованных в Ереване мероприятий, посвященных 26-летию формирования армянской армии, президент НКР Баку Саакян и президент Армении Серж Саркисян посетили пантеон Ярабулур, возложили цветы и венки к могилам полководцев Вазгена Саркисяна, Андроника и воинов, погибших в Арцахской войне. Оперативная сводка Минобороны Республики. В период с 21 по 27 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 200 раз. За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 2000 выстрелов. Помимо вышеуказанных нарушений, ночью 25 января около 2 часов местного времени на юго-восточном направлении линии соприкосновения Куропаткина вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате предпринятых передовыми подразделениями армии обороны НКР превентивных мероприятий азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции. Передовые подразделения армии обороны сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство, говорится в сообщении. В армии обороны НКР прошли командирские сборы. В них участвовали командиры всех батальонов и дивизионов армии, а также их заместители. Цель сборов – совершенствование командирских навыков и умений, профессиональных знаний участников, повышение уровня полевой выучки. В рамках сборов были организованы как централизованные, так и узкопрофильные занятия. Подчеркнув роль и важность данного тактического звена в организации повседневной жизнедеятельности войск, министр обороны НКР, командующий армией обороны генерал-лейтенант Левон Нацаканян дал участникам сборов необходимые методические указания. По итогам сборов участники сдали зачеты и экзамены. С учетом их результатов вышестоящее командование обозначило основные направления, на которых должно быть сосредоточено внимание командиров. Министр иностранных дел НКР Маси Исмаилян принял руководителя программы неправительственной организации The Hella Trust в Арцахе Майкла Ньютона. Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили ряд вопросов, касающихся деятельности организации по гуманитарному разминированию в Арцахе, в частности, реализации намеченных на ближайший период программ. Маси Исмаилян подтвердил готовность властей Арцаха и далее оказывать посильное содействие деятельности The Hella Trust в НКР. Вчера в Степанакерском дворце культуры и молодежи состоялся творческий конкурс среди членов семей военнослужащих армии обороны НКР. Открыло мероприятие его организатор, председатель женсовета при армии обороны Асмик Микаилян, отметившая, что воины охраняют наши границы, благодаря чему их жены и дети спокойно живут и занимаются творчеством. Кстати, конкурс назывался «Родина начинается с границы». ներն են, հրաստնողները, ովքեր պաշտպանում են մեր խաղաղությունը, ովքեր ստեղծում են մեր խաղաղ երջանիկ ամեն օրը։ Սպան, որը 24 ժամ պատրաստ է պաշտպանել մեր խաղաղությունը, նաև ունի հրաշալի ընտանիք, տաղանդավոր տիկին, տաղանդավոր երեխաներով։ Председатель жюри, скульптор Юрий Аванесян, заметил, что очень трудно выбирать победителей, ибо каждая работа исключительно индивидуальна и специфична. Были определены победители в 6 номинациях. Победители были награждены призами от спонсоров, неправительственных организаций и предпринимателей. Подарки вручила и высоко оценила инициативу конкурса председатель Союза родственников без вести пропавших Вера Григорян. Добавим, что во вчерашнем конкурсе приняли участие победители районных туров, причем были представлены все районы республики. На прошедшей в Мадриде 38-й международной туристической выставке «Фитур» были представлены туристические возможности Арцаха. Об этом сообщили в Министерстве культуры по делам молодежи и туризма НКР. Привлекательная и разносторонняя турпродукция Арцаха была представлена в одном с Арменией павильоне. В ходе выставки с участием большого числа посетителей была организована дегустация арцахских вин, во время которой были представлены сведения о традициях виноделия в Арцахе. При поддержке Министерства культуры по делам молодежи и туризма НКР в выставке приняли участие зарегистрированные в Арцахе туроператоры и специализированные организации. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Третий год в городе Шуши функционирует ремесленное училище имени Езника Мозяна. Оно было построено на средства, оставленные по завещанию Езника Мозяна, проживавшего во Франции. В первый год открытия здесь обучались юноши по трем специальностям. В 2016-17 учебном году было уже 5 специальностей. А в этом году 6. Все эти специальности относились к сфере строительства. В будущем году запланированы новые специальности мехатроника и для девочек кройка, шитье и общественное питание. О новостях рассказал в беседе с нами заместитель директора Иза Назарян. Պլանավորում ենք մեխատրոնիկա մասնագիտությունը միջին մասնագիտական սեկտորի համար ու երկու նոր մասնագիտություն ենք բացելու աղջիկների համար՝ կարի արտադրություն եւ հանրային սնունդ։ Кроме строительных введена в училище специальность электротехника. Первый год юноши обучаются обычному электромонтажу, а уже на втором курсе обучаются робототехнике. Սովորական հոսանքի մոնտաժ։ Երկրորդ կուրսում երեխաները սովորում են արդեն դեպի ռոբոտատեխնիկա գնացող ոլորտ։ В будущем году обещали из Франции прислать систему лифта, чтобы студенты смогли обучаться этой профессии, так как в Арцахе нет специалистов. Когда лифты портятся, вынуждены приглашать специалистов из Армении. Приобретение новых специальностей, тем более если есть на них спрос, означает и новые рабочие места. Эти специальности действительно необходимы, так как в последние годы в Арцахе строятся многоэтажные дома, где есть лифты. В этом учебном году в училище введена новая специальность деревообработка. Вначале были сложности, но сегодня хорошими темпами работает эта мастерская. Все специальности, по которым обучаются в Шушинском ремесленном училище, они востребованы, заметила заместитель директора. На сегодняшний день в училище обучаются 124 студента. В будущем году ожидается более 200. Учатся здесь юноши из всех районов Арцаха, а также из Марзов Армении. Для них созданы все условия, как для обучения, так и для проживания. Часть расходов взяло на себя государство. И о погоде: во вторник, 30 января, на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 2, минус 6 ночью, днем 0, плюс 5 градусов. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.